Пешие мы пробрались во Владимирскую губернию, верст за 100 от нашего города, и по дороге торговали в селе Троице на Нерле. Но дела наши подвигались плохо. То, что продавали, то и проедали. Наконец, в Николин день, в селе Хребтове, видя, что на мой товар совсем нет покупателей, я расстался с товарищем. Он пошел к Москве, а я обратно в Заозерье и потом домой. Ежедневные, чуть не ежечасные попреки заставили меня опять бежать из дому. Я ушел с 5-6 оставшимися у меня книжонками и направился, куда глаза глядят. Дня 3 я пробыл в Угличе у полунищего старика-сапожника, а на 4-й день решился идти в Кашин попытать счастье, попросить у богача Жданова помощи или должности. Всю дорогу я лелеял эту мысль, мечтал, как ему представлюсь и отрекомендуюсь. Но придя в Кашин, я несколько раз прошел мимо его изящного дома, а взойти туда не осмелился. И почти голодный отправился в Калязин, не давая себе отчета, зачем. От Кашина до Калязина расстояние только 18 верст. Поэтому я пришел туда еще не поздно, но без гроша денег. А между тем хотелось и поесть, и выпить, и погреться. Я зашел в кабак, свернул папироску и задумался. Рядом со мной сидел на скамейке мужчина лет 30, красивый и здоровый, одетый в деревенский, крытый холстом зипун. Мы с ним разговорились, и я спросил у него, не знает ли он, где бы мне сбыть оставшиеся у меня 2 немецкие книжонки. Он предложил свои услуги, взял книги и пошел с ними в аптеку. Через полчаса Садовский, так звали его, принес мне 5-алтынный. Я не знал, что с ним делать, и самому себя нужно удовлетворить, да и товарища нельзя не угостить за услугу. Но Садовский разрешил мое недоумение, сказав: «Давай выпьем по шкалику, на пятак закусим, а ночевать пойдем в деревню. Там нас и ужином накормят». С этого дня я сошелся с Садовским. Мы с ним постоянно ходили по окрестным деревням, и он представлял меня, где за странника-богомольца, а где за всезнающего колдуна-знахаря. Верили или нет нашим россказням добрые крестьяне, я не знаю. Но нам нигде не отказывали, везде кормили и поили, и радушно оставляли ночевать. Ходя по деревням, Садовский постоянно высматривал, как расположены у крестьян клети, велики ли в них окошечки, защищены ли они чем-нибудь и нет ли в деревне собак. А потом указывал мне, что вот тут и тут можно будет поживиться, только бы ночки сделались потемнее да поненаснее. Странствовали мы с Садовским около 2 недель, а поживиться нам нигде не удавалось. Наконец, в одну непогожую ночь мы порешили очистить одну клетушку. Часу во 2 ночи пришли мы в деревню, огляделись, огня не видать ни в одной избе. Садовский подошел к намеченной клетушке, подставил дыбком к маленькому окошечку стоявшие тут розвальни, а мне велел встать на стремя с угла. Затем он вынул из кармана всегда находившийся при нем и приспособленный для этой цели крюк, огарок свечи и спички. Прикрепив крюк веревкую к здоровой палке, служившей ему вместо посоха, он забрался на свои подмостки, зажег свечку и с помощью ее осмотрел все, что находится в клетушке. Затем он своим самодельным богарком приподнял у незапертых сундуков крышки и начал вытаскивать оттуда, что мог зацепить. В полчаса времени Садовский накидал на снег целую кучу добра, состоявшего из мужского и женского белья, небольших остатков холста, ниток и так далее.